Глава 13. Вы не могли бы сидеть спокойно, хотя бы попытайтесь. Я сижу спокойно. Вы ерзаете. Обычно это называется дышать. Элиза послала Мэллоу суровый взгляд поверх альбома, пытаясь воспроизвести неумолимую манеру своего дедушки, усмирявшего самых капризных моделей. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Мэллоу. Судя по блеску в глазах, он прекрасно понимал, что пытается сделать художница, и решил усложнить ей эту задачу, насколько возможно. «Выглядите так, будто вам чудовищно неуютно», — сказал он. Элиза спрятала улыбку за альбомом. Было утро четверга, это означало, что Мэллоу пришел позировать во второй раз. Воскресив все воспоминания о том, как писал портреты мистер Бальфур-старший, Элиза решила первые несколько часов потратить на зарисовки Мэллоу в разных позах, чтобы приучить к нему карандаш и глаза. Дело оказалось сложнее, чем она предполагала, отчасти потому, что ей никогда не встречался человек, настолько не умеющий спокойно усидеть на месте, но главным образом потому, что она конфузилась, оставшись с ним наедине. Все складывалось не так, как она планировала, и выяснилось это во вторник, когда Мэллоу и леди Каролина пришли в дом сразу после завтрака. Все четверо разместились в тесном салоне, леди Каролина посмотрела картины Элизы. «Зачем устраивать подобный фарс? Неужели это обязательно?» — воспротивился Мэллоу, когда Элиза напомнила о необходимости придумать оправдание его визитом на Кэмден Плейс. «Да», — настаивала Элиза, — «я не могу подвергать опасности свою репутацию». Решение, в конце концов, предложила Маргарет. «А если мы скажем, что леди Каролина взялась учить меня французскому? Тогда получится, будто Мэллоу сопровождает ее и беседует с тобой, пока идет урок». Леди Каролина вскинула брови. «Мне придется здесь просто сидеть и лодырничать весь сеанс. Благодарю покорно». «Или можете на самом деле давать мне уроки», — коротко сказала Маргарет. «Я всегда хотела выучить этот язык. И думаю, вам не впервые выступать в роли наставницы». Услышав это, леди Каролина остановила на ней взгляд, и Маргарет стойко его выдержала. «Не впервой», — согласилась леди Каролина, неспешно улыбнувшись. «Очень хорошо». Элиза предполагала, что они устроятся в салоне. Она и Мэллоу в своей части комнаты, а леди Каролина и Маргарет на диване. Тесноват, конечно, но уютно и по-дружески. Однако сегодня леди Каролина отвергла эту идею. «Тут недостаточно места», — заявила она, подзывая к себе Маргарет. «Мы расположимся в гостиной». «Но что насчет присмотра с вашей стороны?» — спросила Элиза. «Взрослой даме, к тому же вдове, да и не требовалось меньше, чем незамужней барышне, однако написание портрета — занятие с личным оттенком, поэтому было бы мудро обеспечить себе компанию. Мы будем заглядывать каждые полчаса, чтобы убедиться, что не происходит ничего предосудительного», — жизнерадостно пообещала Маргарет, и они удалились. Вот так все и вышло. После ухода наставницы и ученицы в салоне стало очень тихо, а щеки Элизы время от времени вспыхивали без всяких на то причин. «Ничего предосудительного не происходит», — твердила она себе. «Ты не делаешь ничего плохого». Пусть это было несправедливо с ее стороны, но ей хотелось, чтобы Мэллоу не глазел на нее столь откровенно. Из-за этого рука не твердо держала карандаш, а линии из-под него выходили дрожащие, чего с ней не случалось уже много лет. Элиза мимолетно подумала, что сказал бы Сомерс это о ее нынешнем занятии, и немедленно отбросила эту мысль. Они с Омерсетом были друзьями, не более того. Едва ли даже друзьями, ведь за последние несколько дней обращались друг с другом весьма. Не смело, мягко говоря. Эту мысль она тоже отбросила и попыталась спасти безнадежно испорченный первый рисунок — лицо Мэллоу. «Должно быть, у вас был выдающийся учитель рисования», — заметил он, когда Элиза начала набрасывать его профиль заново. «Да». Мистер Брабингтон, нанятый по рекомендации ее дедушки, и сам был портретистом. «А ваш дедушка тоже приложил руку к вашему образованию?» «Да», — снова ответила Элиза. Когда она была маленькой, вся семья проводила лето в Бальфур-хаусе. Пока ее кузины играли на лужайках, Элиза пробиралась в студию дедушки, чтобы понаблюдать за его работой. Сначала он лишь терпел ее присутствие, если она сидела тихо и не отвлекала его, затем постепенно, очень нескоро признал, что у внучки есть способности, и стал относиться к ней почти как к помощнице. «Вам сильно его не хватает?» — спросил Мелвилл. Их глаза на секунду встретились, а потом Элиза перевела взгляд на лист бумаги. Своими вопросами Мелвилл понуждал ее к открытости, но обсуждение наедине таких сокровенных тем было ей не по душе. «Да», — повторила она. Старший мистер Бальфур скончался, когда ей было всего 15. С его уходом она лишилась единственного союзника в семье, кроме Маргарет, который видел в ней нечто большее, нежели товар для обмена. «А вашего покойного мужа?» — продолжил расспрос Мелвилл. Лиза подняла на него ошеломленный взгляд. «Какая дерзость!» «Вы задаете слишком много вопросов, милорд», — сказала она, желая дать скорее отповедь, чем ответ. «А вы от них уклоняетесь», — заметил граф. «Я бы хотел, чтобы вы этого не делали». «Почему?» «Мне хочется узнать вас получше. Вам знакомы такие намерения?» «А если я начну задавать вам множество личных вопросов», — парировала Элиза, «вы без смущения ответите на все?» «Конечно. Можете спрашивать меня о чем угодно». Элиза вздохнула. Следовало ожидать, что он ответит подобным вызовом. «Поскольку я мало вас знаю, помимо того, о чем рассказывают клеветнические слухи, не представляю, с чего начать», — уклонилась она от разговора. «Тогда давайте начнем с того, о чем рассказывают клеветнические слухи», — предложил Мелвилл. «Не стесняйтесь, обещаю отвечать правдиво». Когда Элиза замешкалась с вопросом, он взмахнул рукой, словно подстегивал лошадь. Мне охватило неподобающее желание эпатировать собеседника, хоть на мгновение пошатнуть его неутомимую жизнерадостность. Она положила карандаш и скрестила на груди руки. «Говорят, все Мелвиллы сумасшедшие», — выложила она худшее из всего, что пришло в голову. Собеседник задумался. «Уверен, вы согласитесь, что мне трудно оценить с этой точки зрения самого себя», — начал он. «Своего деда я не знал, поэтому о его душевном здоровье сказать ничего не могу. Он определенно был сущей бестией. Именно по этой причине мой отец забежал за границу, как только представилась возможность, и не возвращался до самой кончины старика». «Что-то еще?» «Вас называют распутником», — бесстрашно поведала Элиза. Ее мать лишилась бы чувств, услышав такое из уст дочери. «Должен признать, я отдал несколько лет доскональному изучению нижних юбок», — задумчиво ответил Мелвилл. «Но не думаю, что увлекался этим значительно сильнее, чем любой другой джентльмен нашего круга». «Неужели?» — скептически поинтересовалась Элиза. Она слышала иное. «Общество с наслаждением приписывает мне сверхъестественный шарм и потому предполагает, что любая леди, осмелившись со мной заговорить, безнадежно в меня влюблена, что всякая женщина, с которой танцевал моя любовница, и что незамужняя девица, пересекшая мою тропу, нуждается в защите. Это началось еще в мои школьные годы». В его голосе не было злобы, он не пытался оправдаться, по-прежнему улыбался, словно такое отношение никоим образом его не волновало. Но Лиза неуверенно поглядывала на него, раздумывая, не зашла ли эта игра слишком далеко. «Что еще?» — поощрил он. Она поколебалась. «Полноте, леди Сомерсет, до сих пор у вас получалось довольно недурно». «Говорят, в Бате вы очутились из-за какого-то скандала», — решилась Лиза. «Именно это я имел в виду», — сказал Мелвилл, сардонически изогнув бровь. «Куда бы я ни отправился, все решают, что я убегаю от скандала». «Говорят, в него вовлечено семейство Паулет», — продолжила Элиза, и улыбка, наконец, стерлась с лица Мелвилла. «Все-то они знают», — проронил он. «Они знают», — триумфально возвестила Элиза и взяла карандаш, чтобы вернуться к наброску. Отвечать на это Мелвилл явно не желал. «Вам есть что добавить по данному вопросу, милорд?» «Миледи», — внезапно рассмеялся граф, — «вы могли бы отпраздновать победу более милосердно. Тем не менее, в этом вопросе я сдам позиции, ибо соображения деликатности запрещают мне его обсуждать». «Именно!» — еще с большим триумфом воскликнула Элиза. Мелвилл, снова рассмеявшись, сложил руки в притворной мольбе. «Замрите!» — скомандовала она, торопясь передать на бумаге выражение его лица, но оно изменилось так же быстро, как волна соскальзывает с берега. Элиза вздохнула. «Вам со мной очень трудно?» — спросил Мелвилл, скорее шутливым, чем извиняющимся тоном. «Нет-нет», — откликнулась Элиза, потому что не хотела, чтобы он счел ее неблагодарной. Конечно, было бы проще, окажись он более смирной моделью, но и чем сложнее, тем увлекательнее. Ей придется шевелиться живее, заточить острее карандаши и всматриваться в него более пристально. Дедушка говорил, что искусство живописи заключается не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, чтобы научиться видеть. И сейчас, после стольких лет, возможность достойно применить на практике его уроки наградила Элизу ощущением, что она вернулась в студию в Бальфуре, и рука дедушки снова ведет ее руку. «Рано или поздно у меня получится», — заверила она Мелвилла, тверже сжав карандаш. «В этом я нисколько не сомневаюсь». Его голос прозвучал так уверенно, что Элиза зарделась. Мелвилл деликатно рассмеялся. «Это был даже не настоящий комплимент», — поддразнил он. «Если не можете сидеть смирно, милорд», — сказала она, не отрывая глаз от листа, — «попробуйте, по крайней мере, помолчать». «Не могу», — жизнерадостно сообщил Мелвилл. «Как думаете, после нескольких сеансов вы перестанете краснеть?» Усомнившись в этом, Элиза не ответила. «Надеюсь, нет», — решил Мелвилл. Звон часов, отбивших четверть, испугал ее, а Мелвилл нахмурился, словно часы оскорбили его персонально. «Слишком скоро. Может, поработаем еще?» — предложил он. «Я не хочу опоздать в галерею Бювет», — ответила Элиза, с некоторым облегчением откладывая принадлежности для рисования. «Да, Господь не простит, если Сомерсу, то придется прождать нас лишнюю секунду», — согласился Мелвилл, послушно вставая. Элиза постаралась не встречаться с ним взглядом. Сомерсет появлялся в галерее Бювете каждый день, похоже, с единственной целью — несколько минут тихо поговорить с Элизой. И с каждым днем робкое согласие, установившееся между ними, казалось все менее натянутым. «Вы не обязаны составлять нам компанию», — напомнила она Мелвиллу. «О, нет, я должен. Сомерсету так меня не хватает в мое отсутствие». Элиза не ответила. Она не могла утверждать наверняка. Но у нее все чаще возникало ощущение, что Мелвилл приберегает возмутительные насмешки специально для Сомерсета, словно поставил целью своей жизни приводить его в ярость. Именно поэтому она предпочла бы прийти в галерею без Мелвиллов, но избежать этого было невозможно. Когда они прибыли, Сомерсет был уже там, и как только они приступили порог, направился к ним, протягивая стакан с водой. «Вам не следовало этого делать, Сомерсет», — воскликнул Мелвилл, прихватывая стакан. «Я не заслуживаю столь галантного обхождения». Сомерсет очень медленно выдохнул и обратился к Элизе. «Могу я проводить вас к источнику?» Она сразу приняла приглашение. Чем дальше друг от друга окажутся два графа, тем спокойнее будет ей. «Как вы провели утро, надеюсь, приятно?» — спросил Сомерсет. «Да», — осторожно ответила Элиза. «Маргарет был очередной урок французского. А Мелвилл тоже вас посетил, полагаю». «А еще я получила письмо от матери», — торопливо добавила Элиза. «Как поживает мисс Бальфур? При встрече в Харфилде мне показалось, что она не изменилась». «Совершенно не изменилась», — подтвердила Элиза. «Часто вам пишет», — предположил Сомерсет. «Иногда дважды в день», — ответила Элиза и улыбнулась, когда Сомерсет разразился смехом. «У них с отцом наготове множество советов, как мне держать себя и как управлять моими землями. В одно письмо они попросту не уместились бы». «Мои родственники заняты тем же самым. Сестра требует отчета в каждом шаге. Еще немного она сможет издать мое жизнеописание». «Как думаете, такое чтение было бы интересным?» — подразнила Элиза. Ее спутник покачал головой. «Нет, если только читатель не желает получить всесторонние знания по вопросам севооборота, тема, в которую мы с мистером Пенни сейчас погружены, это один из моих управляющих». «О да, будет и моим тоже. Мне назначена с ним встреча в пятницу». «Да, он упомянул об этом сегодня утром», — сказал Сомерсет и добавил после недолгих колебаний. «Мистер Пенни задался вопросом, не следует ли мне присутствовать на вашей встрече». Элиза нахмурилась. Разумеется, мистер Уолкотт сомневался, что графиня сможет самостоятельно управлять своими землями. Однако Элизе казалось, что он смирился с ее намерениями, пусть и неохотно. И вот, пожалуйста, мистер Пенни разговаривал с Сомерсетом по поводу ее имени, даже не посоветовавшись с ней. «Только для того, чтобы обсудить общие границы», — торопливо добавил Сомерсет. Возможно, так и было, по-видимому, Элиза зря встревожилась. Если есть вопросы, касающиеся обоих наших имений, тогда, конечно, мы должны их обсудить», — сказала она. Набрав стакан воды для Элизы, они продолжили прогулку неспешным шагом. Он задавал вопросы о племянниках, она о его племянницах. Обойдя круг, вернулись к Маргарет. В этот момент к ним деловито приблизились миссис и мисс Винкворт. «Милорд, мы надеялись встретить вас здесь», — восторженно заявила старшая леди. «Уинифред хотела бы попросить вас франкировать ее письмо мисс Селвин». Она подтолкнула дочь вперед. В своем простом муслиновом платье и соломенном капоре мисс Винкворт, на чьих щечках расцвел румянец смущения, выглядела очаровательно. Она запросто могла бы послужить источником вдохновения для одной из живописных пасторалей мистера Вудфорда. Даже если Сомерсету представлялось оскорбительной навязчивостью матери, при виде барышни он смягчился. «Я с радостью это сделаю», — откликнулся он, осторожно принимая протянутое письмо. «Вы очень добры», — тихо произнесла мисс Винкворт. «О, вы осчастливили, Уинифред, на неделю вперед, милорд. Я уверена, теперь она весь день будет донимать нас восторгами по поводу вашей доброты». «Неужели весь день?» Лиза понизила голос ровно настолько, чтобы я услышала одна мисс Винкворт. «Возможно, только все утро», — шепнула та в ответ с робкой улыбкой. «А все ли слышали, что на следующей неделе мистер Линдли делает концерт?» — спросила миссис Винкворт, якобы обращаясь ко всем, но повернувшись к Сомерсету. «Огромная удача для Бата. Как полагаете, милорд, следует ли пригласить леди Селвин? Я убеждена, это именно то событие, которая доставит ей удовольствие». «Уверен, так и есть», — ответил Сомерсет, бросив быстрый взгляд на Элизу. В своем последнем письме она просила передать всем наилучшие пожелания. «Правда», — расплылась от удовольствия миссис Винкворт. «Также просила меня доставить отдельное послание Мелвиллу», — продолжил Сомерсет. «Вот как», — откликнулся Мелвилл. «Можете поделиться им при всех? Или природа этого сообщения такова, что я должен получить его приватно?» Сомерсет стиснул зубы. «Леди Селвин слышала, что вы снова пишете», — сказал он, «и пожелала выразить свое удовольствие по этому поводу, а также сказать, что с нетерпением ждет публикации». «Это правда, Мелвилл», — потребовала ответа Маргарет. «Разве леди Сомерсет вам не рассказала?» — спросил он. Маргарет, нахмурившись, повернулась к подруге. «Я не знала, секрет ли это», — сказала Элиза в свою защиту. Словно в качестве доказательства, Мелвилл поднял руки, чтобы без тени смущения продемонстрировать собравшимся чернильные брызги на девственно-белых манжетах рубашки. Действительно, почему он должен был смутиться? Странным образом чернильные пятна добавляли графу элегантности, и Элиза немедленно решила, что изобразит их на портрете. «Бесподобно. Предполагается, что мы сочтем эти отметины случайными?» — спросил Сомерсет. «Или вы решили покрасоваться жеманно, изображая такую артистическую таинственность?» Леди Хёрли и мистер Флетчер испуганно воззрелись на него. Они впервые стали свидетелями пикировок между этими двумя джентльменами и не понимали, откуда взялась резкость Сомерсета. «Лорд, вы действительно считаете меня таинственным?» — откликнулся Мелвилл. «Как чудесно! А я уже начал думать, что никто не заметил». «Милорд, вы снова принимаете за комплимент то, что таковым не является. А видите ли, благодаря этому беседы с вами более приятны. Скажите, все ли собираются на концерт на следующей неделе? Думаю, мы обязательно пойдем послушать игру Линдли», — вмешалась Элиза, прежде чем Сомерсет успел парировать. Казалось, чем жизнерадостнее становился Мелвилл, тем в больший гнев впадал Сомерсет. Собравшиеся выразили готовность. «Я пойду», — сказал Сомерсет. «Могу я вас сопроводить?» «Боюсь, леди Сомерсет уже согласилась присоединиться к нашей компании», — заявил Мелвилл. Элиза бросила на него испуганный взгляд, ибо это было совершенно неправдой. «Неужели? Еще до того, как узнала о концерте?» «Ах, я давно уже догадался, что она провидится», — отшутился Мелвилл. «Вы знаете ее совсем недавно», — сказал Сомерсет. «Макс, нам пора идти», — вмешалась леди Каролина, прежде чем Мелвилл успел ответить к облегчению Лизы. От перебранки этих двоих у нее разболелась голова. Но в тот момент, когда они собрались уходить, небеса решили пролиться дождем. «Проклятие!» — неподобающе воскликнула Маргарет, глядя на мелкую морось за окнами. «В такое время нам ни за что не раздобыть кеп!» Поскольку галерею Бювет посещало множество людей, наемных экипажей и парчезов всегда не хватало. «Никуда не годится», — согласился мистер Флетчер. «Мы же утонем», — заявила леди Хёрли. «Вы собираетесь улечься лицом в лужу?» — шутливо поинтересовалась леди Каролина. «Думаю, нам лучше поспешить», — сказала Элиза, подняв глаза к зловеще темнеющему небу, пока не стало хуже. «Браво, леди Сомерсет, отважная», — сказал Мелвилл. «По крайней мере, получится романтическая прогулка». «Вам легко говорить, милорд», — сказал Сомерсет, запахивая редингот. «Но леди Сомерсет одета в шелк». Он зашагал к дороге, остальные скептически посмотрели ему вслед. «Возможно, мы видим его в последний раз», — предсказал Мелвилл. Однако Сомерсет вернулся в мгновение ока, целеустремленно ступая под дождем, а по пятам за ним следовал наемный экипаж, словно влекомый исключительно силой воли. Зрелище было впечатляющее. И вновь Элиза не могла не обратить внимания, как восхитительно облегает его фигуру темный редингот. Уж, конечно, он не нуждался в верхней одежде со специальной подкладкой из клееного холста, какую носили некоторые господа, чтобы выглядеть массивнее. «Джентльменам придется идти пешком», — сказал Сомерсет, — «но леди мокнуть не должны». «Вы волшебник, милорд», — восхитилась леди Хёрли. «А вы льстица», — мягко обвинил ее Сомерсет. Леди Хёрли хихикнула, опершись на его руку, поднялась в экипаж. За ней последовали Маргарет и леди Каролина, затем пришла очередь Элизы. Сомерсет протянул руку, Элиза ее приняла, и ей показалось, что он едва заметно сжал ее пальцы. Она повернула голову, чтобы взглянуть ему в лицо, но она оставалась непроницаемым, видимо, почудилась. «Встретимся завтра, миледи», — сказал он, закрывая дверцу. Мелвилл поднял руку и бодро помахал на прощание. «Боже, правый!» — выдохнула леди Хёрли, когда кэп тронулся с места. «Если это продолжится, леди Сомерсет, за вас примутся все сплетники Бата». «Совершенно не понимаю, что вы имеете в виду», — произнесла Элиза, отводя глаза. «В какой-то момент мне показалось, что один вызовет другого на дуэль. Весьма впечатляюще». Леди Хёрли принялась бурно обмахиваться веером, хотя у экипажа было прохладно. «Я не против еще раз полюбоваться таким зрелищем», — добавила она. «Дать вам нюхательные соли, миледи?» — спросила леди Каролина с веселой улыбкой. «Их поведение продиктовано взаимной неприязнью», — сказала Элиза, «и потому не доставляет мне ни малейшего удовольствия». Это было правдой лишь отчасти. Какая леди не ощутит мимолетной радости от того, что джентльмены соревнуются за ее внимание, вне зависимости от их побуждений? Но наблюдать это соперничество и усилием воли запрещать себе видеть в нем глубокий смысл — это было довольно мучительно. Конечно, Мелвилл — записной волокита, Элиза это понимала. А Сомерсет? Кем был Сомерсет, она не знала и предпочитала больше не строить догадок на этот счет. Сидящая напротив леди Хёрли вперила в нее взгляд, словно решая, верить ли собеседнице, а потом хихикнула. «Как скажете», — проронила она.